Горячая пряная баклажанная икра. 1 чайная ложка кунжутного масла. 1 крупный баклажан. 1-2 средних сладких перца. 1 средний помидор. 3 зубка чеснока. 1 чайная ложка измельченной зелени кинзы или петрушки. 1 столовая ложка виноградного уксуса или лимонного сока. Испечь в духовке целиком баклажан и сладкий перец. Очистить баклажан от кожицы, а перец от кожуры и семян. Овощи измельчить до однородной массы. Свежий помидор натереть на терке. Все перемешать, приправить маслом, сбрызнуть уксусом или лимонным соком и посыпать мелко нарезанной зеленью.